Глава 50. Василина. Ужас вперемешку со стыдом ударяют обухом по затылку и опрокидывают в чан с кипящей лавой. От страха даже слова вымолвить не могу, зато Колька тут же находится. Просто Толик думал, что Вася без трусов, а она в купальнике. «Что?» — выдыхает Люда багровея. «Что Толик думал?» Анатолий, вытаращив глаза, весь съеживается и приседает, отчего делается в два раза меньше ростом. Я же, пользуясь заминкой Люды, запахиваю покрывало и, стремглав, лечу мимо нее через двор к своей пристройке. Несусь так, словно за мной гонится Сонечка и бежит Никодим в одном сапоге. Ветер в ушах свистит. Врываюсь в пристройку, захлопываю дверь и припадаю к ней спиной. Сердце тарабанит сразу везде, и этот грохот оглушает. «Толик! Толик, миленький, придумай что-нибудь правдоподобное! Сделай так, чтобы она не убила ни тебя, ни меня! А главное, чтобы не доложила Антону про мои беструсовые прогулки! Я не хочу, чтобы она выставила меня в его глазах в проститутошном свете! Я ведь очень-очень верная!» Только обретя способность видеть и слышать, я понимаю, что по привычке прибежала и спряталась в пристройке, а не в нашей с Антоном комнате. Здесь я в куда более невыгодном положении, чем если бы была внутри дома. Черт! Убедившись, что снаружи никто не ломится, я отталкиваюсь от двери и подхожу к чемоданам, которые не успела перенести в спальню Антона. Снаружи крики и ругань, и от резких выкриков я вздрагиваю каждый раз. Потом все стихает. Я сижу на корточках у раскрытого чемодана и боюсь пошевелиться. Однако постепенно мой пульс приходит в норму, и дыхание выравнивается. В поисках подходящей одежды я быстро перебираю вещи. Нахожу трусишки в голубой цветочек, купленные в торговом центре у Галины, джинсовые шорты и свободного кроя белую футболку. Торопливо переодеваюсь в сухое и вешаю купальник на спинку стула. В момент, когда я решаюсь выйти из укрытия, вдруг неподалеку раздаются голоса Толика и Людмилы. Злые отрывистые фразы с ее стороны и умоляющий подобострастный тон с его. Я тихонько выдыхаю и затаиваюсь у приоткрытого окна. Надеюсь, они не идут выяснять отношения ко мне. Я не собираюсь быть крайней. И оправдываться перед Людмилой за ее недалекого кавалера тоже. «Людка, Людка! «Да подожди! Ползи отсюда, Толя!» Бросает она со злостью. «Ползи, чтобы глаза мои тебя не видели!» «Да я же только о твоих трусах-то думать могу! Сняться мне ночами!» Я не шевелюсь. Они так близко, что слышны даже их шаги и Людмилина одышка. «Отстань, юродивый!» Отмахивается она, но как будто уже не с той категоричностью, что до этого. Толик издает корявый смешок и, очевидно, решает идти в наступление. «Людка, Людка, ты как цветы, как ромашка, поняла?» «Чё?» «И глаза твои, как одуванчики!» Прикрыв рот ладошкой, я впитываю каждое слово. Комплименты в ход пошли. «Одуванчики? Желтые, что ли?» «Пушистые, Людка!» Лепечет Толя, захлебываясь. «Ты круглая, как луна!» «Ты большая, как солнце, Людка! Ты чё несёшь, дурак?» От жгучего стыда за своего ученика я прикрываю глаза. «Идиот ты, Толя! Двоечник!» «Как солнце, Людка!» — судорожно подбирает эпитеты. «Как солнце из-за горы каждое утро выкатываешься, и все радые!» «Закрой хлебальник, Толь!» — смеется Люда густым голосом. «У меня уже голова кружится!» «Ах, голова, да? Людочка!» — шипит, дробно выдыхая. «У меня это, диарея от тебя!» «Чё?» — говорю, бабочки в животе шевелятся. «Людка, от любви к тебе!» Припав ухом к стене, слышу какие-то шорохи, вздохи, а потом, как хрипит Людмила. «Лапищи-то убери свои, куда лезешь?» «Птичка моя, курочка бройлерная!» «Мать честная, что он мелит? Она же ему вторую руку сломает и ноги узлом завяжет!» «Завязывай, ну!» — сопротивляется Люда, двинувшись мимо моей пристройки. «Ты моя конопля, Людка! Я из-за тебя наркоманом стал!» Доносится до меня удаляющийся голос Толика, а потом все стихает. Я стою на полусогнутых ногах еще какое-то время, а потом выпрямляюсь и осторожно выглядываю в окно. Никого. Мозг в черепной коробке горит и судорожно ищет выходы из сложившейся ситуации. Если Толик догадается рассказать своей бройлерной курочке, кто его научил говорить столь изысканные комплименты, мне мало не покажется. Так и не придумав ничего стоящего, я закрываю чемодан и подкатываю его к двери. Выглянув наружу через щелочку, тихонько выхожу на крыльцо и вижу Кольку. Он словно только и делал, что ждал, когда я выйду, тут же бросается ко мне. «Вроде пронесло, да?» — смеется он, озираясь. «Толик там Людке такие красивые слова говорит, она вся красная, как помидор!» «Серьезно?» — удивляюсь искренне. «Ей нравится?» «А то, кажись, простит его сегодня!» Проговаривает Колька, сложив руки в молитвенном жесте. Толя скачет перед ней, как кузнечик, трясется весь от радости. «Надо же!» — бормочу, спуская чемодан с крыльца. «А ты куда? Уезжаешь, что ли?» Вдруг пугается он. «Из-за Никодима?» «Нет!» — улыбаюсь я. «В дом переезжаю, к Антону!» «А-а-а!» — понимающе кивает. «Тоже любовь, да?» «Отношения, да!» Подтверждаю я. Мы идем вместе вдоль дома, доходим до угла, поворачиваем к террасе и сталкиваемся там с Настей и Виталиной. «Привет!» — говорит первая. «Здорово!» — кряхтит пацан, вмиг покрываясь бордовыми пятнами, втягивает голову в плечи чуть на бок и опускает глаза. Переминаясь с ноги на ногу, смешно жует нижнюю губу. Виталина, подкатив маленькие черные глазки, брезгливо фыркает. «Бычьи яйца тебе на глаза!» Повторяю мысленно три раза и качу чемодан мимо нее. «Чё это?» Слышу обращенное к Насте бормотание Кольки. «Как дела, короче?» «Нормально», — усмехается она. «А у тебя?» «Пучком все. Проблемы решаются, дела делаются». Тихонько перехихикиваясь, девчонки идут дальше, а мы с Колькой подходим к широкому крыльцу террасы. Поставив чемодан на верхнюю ступеньку, я смотрю в его залитое краской лицо. «Коля, ты должен научиться говорить с девушками!» «Я умею!» «Я слышала!» Он откидывает назад длинную челку и оглядывается туда, где только что исчезла его зазноба. «Видела, какая она!» — шепчет благоговейно. «Какая?» «Круглая, мягкая, ноги крепкие!» Я еле сдерживаю смех, а Колька, словно позабыв обо мне, продолжает. И волосы. Желтые такие, как свежая солома. И пахнет от нее всегда вкусно. Хлебом и майонезом.